предка-изменника, — неслышно шевелятся губы Станкевича. А понадобится, так поклянусь и на святом Евангелии, не под пыткой, как слуги, а по совести, что я тогда, отпустив их с паном Станкевичем, обратно к замку поехал. А вот второй раз я их не ловил и, главное, не убивал, а свидетели Язеп Горощук, купник, да Протас Ливанович, писарь, клянутся, что те двое живы и жить будут еще столько дней, сколько отпустит им Бог. Я же ни оружием, ни плахой ускорять конец этого не буду. В чем и слово свое кладу? И снова мрак, и далекий голос. Князь наш Витовт, не дождавшись конца разбора, нежданно скорым чином умре. Снова мрак, уже на вечные времена. Два стража крещенные, а третий не крещен. Собственный скрежет зубовный будет меня. Состояние мое было в тот день никудышное. Даже встреча со Сташкой не принесла облегчения. Все время я помнил отблески ночного звездного света на ее лице, когда нас опускали на арканах в яму, последние отблески света. Неизвестно почему мы пошли в направлении Ольшан, скорее всего потому, что замок и костел, и сама Ольшанка опостылили нам, как манная каша во времена золотого счастливого детства. И я, сам не зная зачем, рассказал ей обо всем, не исключая и кошмаров. «Бывает, — сказала она, — просто человек столько думает об этом, что мысли не оставляют его и во сне. А почему во сне все так, будто все знаешь? Отсутствие логики и присутствие какой-то высшей логики. Во сне все объяснимо, а восстанавливаешь наяву, черт знает, какая глупость снилась. И наяву это мешает, а во сне все как бы раскованное, и воображение в том числе. Теорема из эвклидовой геометрии про пересекающиеся прямые или линии, вот черт. Ненужная была наука, так я всю терминологию и позабыла. Правильно, кто-то из знаменитых говорил, что знаний в его книжном шкафу больше, чем в нем самом. Однако он по этой причине не плачет, потому что он не шкаф, он физик. Я тоже забыл многое из школьной премудрости, но если уж свернули на забытую геометрию, то мои пересекающиеся пересекаются за границами воображаемой плоскости, за границами яви, во сне. Ну и что вы теперь думаете об этом? Ничего. Все еще молодая, сочная зеленая листва сплеталась над дорожкой. И по этой дорожке шла та, которую я потерял навсегда не только в кошмарном сне. А знаете, вдруг оживилась она, оно, видимо, соответствует действительности, ваше сонное решение. И вправду не прикасался Ольшанский к вновь отбитым сокровищам. И вправду сам пальцем не тронул пойманных. Он их и не убивал, просто дал им самим умереть. И клятва на Евангелии была правдой, хотя и казуистической. С водой человек может прожить без еды, ну сколько? 2 недели, не больше. Почему? Одна моя знакомая на лечебном голодании 30 дней выдержала. На лечебном, под наблюдением врачей, а не в темнице. Необходим свежий воздух, движение, вода, простите, регулярное промывание. В противном случае организм отравляется продуктами своего же распада. Ну, по крайней мере, могли еще быть в живых, когда он клялся. Такая клятва, да еще на Евангелии не только для средневекового человека, она и для современного, это уж совсем надо совесть потерять. Даже и не зверем быть, а какой-то ископаемой безмозглой рептилией. Да, такие белорусские летописцы и говорили, пусть себе и непристойно, но точно, совсем бессовестный, за грош в Божьем храме трахнет. Ого! Распустили язык. Женщина все же рядом с вами. Извините, но я сейчас меньше всего думал об этом. И я живу-то в последнее время в каком-то ином измерении. «Так что вы намерены делать?» — спросила она. «Не знаю. Наверное, откажусь. Потому что все это страшно, как будто приобщаешься к чему-то неизъяснимому, потустороннему. Не хочу. Психика дороже. Она у меня одна, занюханная, да моя». «Нет», — задумчиво сказала она, — «я на пороге разгадки не оставила бы. Пускай бы меня хоть клещами рвали. Может, каких-то 2 кубометра грунта отделяет от разгадки, а он бросит. И главное, я ведь наверняка знаю, вы даже не попытались систематизировать все, что вам известно. Боязливый вы человек и непоследовательный. Да горена ясным огнем эта психика. Для чего она дана человеку, если не для того, чтобы ее сжигать в случае нужды? Мы уже дошли до автобусной остановки, она шла надутая и очень недовольная, и вдруг сказала: «Послушайте, ну еще пару дней. Вот вы сегодня попытаетесь подытожить, обобщить, систематизировать все, что знаете, вы и люди, даже то, о чем только догадываетесь, а завтра, ну и еще послезавтра, последний день, мы с вами вдвоем будем копать. Не найдем ничего? Что же? Да нет, ищешь — найдешь. Толците и отверзнется». Я все еще колебался, и тогда она сказала: «Наконец, вы не должны забывать про Марьяна». Этого она могла не говорить. «Воздержаться. Не люблю людей, которые бьют под дых. Но женщины, женщины... Если они не просто болтушки или котики с глупыми гляделками и томной, и пустой, незрелой и просто назойливой красотой, почти все такие. Из-за таких пропадают глупые мужчины и выбирают их, скажем, мисс Испании, мисс Америкой или даже мисс Вселенной. А они вдруг посреди самой серьезной беседы с людьми, ни в малейшей степени, не склонными к кокетству, вдруг возьмут да ляпнут: «Ваня, а мы пойдем с тобой на Анжелику, маркизу ангелов?» «Нет». «А на нее последнее танго?» Или брякнет в разгар весны, да еще и агрессивно: «А я хурмы хочу». С возрастом это, правда, иногда проходит. А если не пройдет, то останется лишь удивляться, как вчерашняя мисс Захлюпония, утратив последнее оправдание своей глупости, красоту, вдруг сморозит в компании эрудитов, указывая на муки Христа в Кладнинском костеле. Вот тут, видите, Иисус стоит перед Понтием, а тут перед Пилатом. Наконец, может, я это просто начинаю стареть, и Сташка не такая. Но даже если бы и была такой, я ничего этого не сказал бы при ней. Нет. Нет больших двурушников и соглашателей, чем ослепленное чувство мужчины. «Хорошо», — сказал я, — «в конце концов, 2-3 дня ничего не изменит». К остановке как раз подошел огромный икарус из Складна, и из него повалили потомки, приехавшие в гости за колбасами к предкам, и дачники, довольно-таки несносные в своей массе порода людей, особенно в день, окрашенный у тебя ипохондрией. Шли свежие, урбанизированные с чемоданами, иногда даже с фанерными, и давно урбанизированные с рюкзаками и сетками. Плелись на последнем дыхании, как верблюды, одолевшие каракумы, дачные мужья. И важно шествовали за ними дачные жены с неизвестно для какого дьявола сооруженными прическами. Шел легкомысленный одиночка, украдкой бросая на них взгляды, и шла многодетная семья, изнемогавшая под тяжестью своих забот. да и не только своих, но и чужих, потому что девочка лет 7 настойчиво просилась по большой нужде, а мальчик лет 4 шел рядом и, что хуже всего, уже ни о чем не просил. «Крестный ход в старом местечке Кладненской губернии!» — прозвучал вдруг голос Хиринского. «Тьма зевак!» И тоном заботливой квочки. «Ванечка, перестань пукать и смотри лучше, какие хоругви несут!» Увидев, что я не один, залился краской и, о чудо, пустился в объяснение. «Извините, но я много лет был вынужден сдерживаться и дал себе слово, что, когда будет можно, дам себе волю, рекорд поставлю по несдержанности на язык». «Ничего». Сташка, к моему удивлению, весело улыбалась, рассматривая моего англичанина. К нам приближался улыбчивый Адам с рюкзаком и удочками в чехле, и еще одно чудо! Рядом с ним Хосе и Мизилья Лыгановской, тоже с удочками и чемоданчиком. «А я не верил», — сказал я. «Видимо, в самом деле какой-то большой зверь в лесу подох». «Почему?» — спросил психиатр. «Что я, не имею права побить баклуши день-другой? А вот вы почему здесь околачиваетесь?» «Околачиваться — это, собственно говоря, моя профессия», — ответил я. «А кроме того, что я не могу встретить пополнение таких же, как и я, деловых лодырей?» Когда все перезнакомились, мы пошли полным ходом обратно в свою гавань. Шли по хорошему, затененному листвой солнцу начала июня, болтали о разных пустяках. Устроили Адама Хиринского на 2 недели, да Лыгановского на день-другой, к бездетным, или, может, съехали дети куда, соседям Шаблыки. И пошли мы осматривать деревеньку и ее исторические памятники, не занесенные, к сожалению, ни в группу «Ноль», находится под охраной ЮНЕСКО, не даже в 3-ю группу, что соответствует, по-видимому, нашим памятникам местного значения. А почему так, не знаю. Тут меня удивил неожиданной активностью пан Витовт. «Это пруд? Хорошо. А где рыба лучше клюет? Там очень хорошо. А это значит, и есть костел и башня с дзигаром? Чудесно. Гляди ты. А на этих часах циферблат двойной, внутренний, где часы неподвижен, а внешнее кольцо, лунное, движется. И гляди-ка, показывает фазы или смену, неподвижная стрелка. Ай-яй-яй, какой старый механизм! Знаете, ведь самые старые кремлевские часы на Спасской башне тоже были с подвижным циферблатом. А вон там ваше плебание... Шикарно, шикарно. А там замок, а вот по той галерее ваши тени ходят? И глаза бегают от замка к костелу, от башен к городищу. Когда он заскочил в костел поглядеть, как там, и потащил за собой Хиринского, Сташка вдруг сказала: «Какой живой, просто ртуть! И что-то мне кажется, что я уже с ним знакома, где-то мы встречались. Нет-нет, в его клинике я не лежала. И из знакомых никто не лежал. Ну, просто вроде когда-то по телевизору видела или во второстепенной роли в каком-то более чем второстепенном фильме. Вот и у меня такое чувство». Мы отошли и сели на бревнах, а тут шли мимо и подсели к нам Ольшанский, Шаблыка и Змагар, а потом Высоцкий с каким-то неизвестным, затем подкатил, отдуваясь, вспотевший гончаренок. Лыгановский выбежал из костела что-то очень быстро и встрял в компанию просто и легко, а Хиринский вышел только минут через 10 и, как нарочно, медленно поплелся к нам. Поэтому автохтонам пришлось знакомиться с вновь прибывшими 2 раза. Незнакомый, как выяснилось, был тот самый кустарный часовой мастер и органист, который во все времена службы врезал Левониху. Фамилия его была Сгонник. Как же это вам удалось отремонтировать?